«Опасные артефакты, делающие из маглов сквибов, из сквибов, магов», — отозвался Грюм тише, прикладываясь к фляге. «Не смотри на меня так, черт бы тебя побрал. Да, да, я спас одну, нашел в гробнице одного типа. Чертова дрянь мощная, но цена высока. Ты ощущаешь каждое сраное мгновение боли и страх каждого плетущегося мимо типа. На миле окрест, весь спектр боли, отчаяния и страха, и они выжигают тебя по капле. Больше меня дери, я был против, но Поттер меня не слушал. Он теперь всюду таскает эту дрянь с собой. Благими намерениями вымощена дорога в ад». Глаза Ридгла полыхнули алым. Кто бы подумал, что попытка создать нечто, облегчающее труд врачей на фоне чумы и миллионов смертей, обернется созданием коллекции темнейших артефактов. Казалось бы, благая цель. Маска, помогающая врачу отыскать страждущего пациента среди мертвецов, в выкошенной чумой деревне. Но она транслирует чужую боль отнюдь неизбирательно. Чумный доктор ощущает боль, страх и отчаяние каждого человека, в том числе и весь спектр боли, которую причиняет сам. Странно, что Поттер все еще не спятил. 16. Туман. Подвал питейного заведения освещали три факела. Упрямое рыжее пламя металось без ветра и швыряло по подвалу длинные черные тени и россыпи бликов. Редбл неподвижно застыл у стены. Он смотрел, как Поттер отодвигает пустые бочки, освобождая бурое пятно печати, наложение трех пентаклей, треугольный глаз в центре и цепи рун по окружности. Как Поттер почти привычно втыкает острие ножа в ладонь, поливает тягучей алой струйкой старые камни. Как печать наливается чернильным мраком и просто исчезает, оставляя после себя черный зев круглого провала. Кто бы ни запечатал этот проход, он мастерски владел своими знаниями. Тончайшие плетения магии невесомо звенели и пели в пространстве. В прошлый раз печать была сломана, Герман отошел на шаг, шумно втягивая воздух, кто-то почти стер знак в центре. Так, наверное, обитателям катакомб и удавалось просачиваться в мир людей. В прошлый раз пришлось дорисовывать собственной кровью. «Можно как угодно оценивать сейчас мое прошлое», — рассеянно отозвался Редбл, постукивая по большому пальцу черенком палочки, «оценивать мои деяния и роль в истории с точки зрения общепринятой морали, или с точки зрения пласта населяющих туманный Альбион грязнокровок и маглов. Но одно бесспорно, у меня все-таки имеется некий опыт, и он говорит мне: уходи и не оглядывайся. Ты отчетливо помнишь свою последнюю прогулку здесь?» «Нет», — честно признался Герман, нашарив где-то за кромкой провала ржавые железные скобы и осторожно полез в темноту. «Я был не в себе. Ну, знаешь, в этой маске совершенно невозможно связно соображать, когда вокруг поехавшая толпа гниющих заживо слепых монстров, и все они единовременно фонят страданием так, будто каждый носит в себе свой собственный ад. Я не знаю, как вообще не рехнулся». После чего Поттер покачал головой и полез в темноту. «Вернись», — нетерпящим возражения тоном потребовал Редбл, поднимая палочку. «Я блокирую проход, и мы уходим. Эй!» — возмутился Герман, едва успев вынырнуть из дыры и перекатиться через край, прежде чем проход снова обернулся гулким каменным полом и багряной печатью на нем. «Я должен спуститься вниз. Я уже был там, и чуть не издох», — мрачно отозвался Том, сдвигая заклинанием бочки. «Я бы не рискнул соваться в эту вонючую дыру даже со всеми моими пожирателями смерти и всеми парнями Сивова одновременно. Видишь ли, печать, которую ты видел, наложена тремя разными магами, одновременно. В плетении заклятий еще чувствуется их магия, и это были могущественные чародеи, должен заметить. Символ в центре дышит твоей магией, это верно». «Да, я его обновил», — кивнул Герман и поднял левую, белоснежную руку, «не без помощи этого, верно?» Терпеливо кивнул Редгл и снял с пальца кольцо мраксов, пристально вглядываясь то в рисунок на камне, то в начертанное в центре печати. Но изначально каждый элемент центрального символа создавали разные люди. Понадобилось трое могущественных магов только за тем, чтобы закрыть какую-то жалкую дыру в земле. «Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — пробормотал Герман недоверчиво. «Надеюсь, Поттер», — криво ухмыльнулся Редгл и ткнул пальцем в печать, «треугольник, круг, черта. Элементы выписаны разными магами, я думаю, этот знак, нечто вроде подписи, клейма мастера. Мы знаем, что этим символом пользовались певереллы. Я видел надгробие на кладбище Висильтона и в Годриковой впадине. Тот же символ, Поттер. Определенно, это место запечатали маги, стоявшие у истоков рода певереллов. Антиох, Кадм, Игнатус, братья певереллы. Возможно даже, что именно они», — медленно кивнул Гера, — «мы с тобой, потомки двоих из них. Кстати, неужели это объясняет некоторые вещи? Ред рассеянно пригладил основанием ладони непослушные кудри на висках. А теперь, смотри, Поттер, треугольный глаз, знак Гриндевальда, тот же символ, что и на моем родовом кольце, и на палочке Дамблдора, ставшей твоей, ГМ, конечностью, знак даров смерти, уверенно кивнул Гера, символ трех артефактов, которыми владели братья Певереллы. Есть древняя сказка, Том, три брата сумели обмануть саму смерть, и получили от нее три артефакта, которые и свели в могилу двоих из них. Продолжай, губы Тома дрогнули. Герман начертил в воздухе рыжим дымом золотом треугольный глаз, каждый элемент по очереди. Старшая палочка, воскрешающий камень и мантия-невидимка, твое кольцо, реликвия смерти, орудие, создающее крестражи. И только, нетерпеливо перебил Редбл, мне ни о чем не говорит словосочетание дары смерти, которое ты постоянно повторяешь. Я не склонен верить в сказки, Поттер. Кольцо, обыкновенный инструмент ритуалиста, разбивающий душу. Признаю, его вполне мог создать Певереллу, но, нет, в твоем кольце, настоящий воскрешающий камень, Том, Герман потащил Редбла прочь, пойдем, нам лучше покинуть паб, один из даров смерти, смотри, да постой ты, послушай, это важно, да не закатывай ты глаза, их всего три, моя левая рука, бывшая бузинная палочка, твое кольцо, реликвия Мраксов, способная возвращать мертвых, В, ГМ, в качестве оживших воспоминаний. Третий артефакт веками принадлежал Поттерам. Мантия-невидимка. Но старый хрен из Хогвартса выклинчил ее у Джеймса Поттера. Аккурат перед твоим нападением. А потом ты убил Джеймса. Лили закрыла собой сына, создав своей добровольной жертвой мощнейший магический щит. Не кривись. Чем больше жертва, тем мощнее щит. Он был. И ты как-то об него убился, сделав меня попутно своим крестражем. Чего? Взревел Редбл, рывком разворачивая к себе Геру. Какой еще, к дьяволу, крестраж? Я видел твою жизнь из тебя благодаря своему пограничному состоянию. Я не мог. Глаза Тома стремительно багровели. Мог. И сделал. Расслабься, твой ошметок снова в тебе. Я вернул его, пока воскрешал тебя. Поморщился Герман, прочищая ухо мизинцем. Можно было и не орать так в это ухо. Я его, вообще-то, застудил. Я не мог создать крестраж. На лице мага был написан почти суеверный ужас, для этого нужна реликвия смерти, более одной реликвии, для спонтанного, хаотичного разрыва, и обязательно, жертва, и живой маг, тот, кто перенесет осколок в новое вместилище, это все из области ритуальной магии, но у меня не было реликвий, Поттер, кольцо спало в руинах хижины Мраксов, и я не переносил, зато две реликвии в ту ночь точно были у одного старого моржового хрена, криво ухмыльнулся Герман, эй, Том. «Все еще хочешь знать полный текст пророчества?» Ред благодарил его полубезумным взглядом и почти бегом миновал заваленный хламом черный ход и загаженный сумрачный палисадник. Герман нагнал его только на улице. Том заозирался, втащил Геру в закуток между домами и сделал нечто уже совершенно странное. Снял кольцо, расчертил воздух над ним чередой плавных взмахов палочкой. Певучий зашептал нечто на неведомом языке. После чего из кольца повалил едкий мглисто-зеленый дым, и с тихим шипением окутал Редбла. Дым невесомо пел на парсилтанге о ночном летнем сумраке, скошенных травах и алых бликах костра, пляшущих на морщинистых лицах старых воинов. Глядя, как дым втягивается со свистом и сипением под кожу Редбла, Гера отметил для себя, что неплохо бы этот текст выучить и подобрать под него ноты. Красиво же, почему нет? Том привалился спиной к каменной кладке и зажмурился, выравнивая дыхание, просипел сквозь зубы на парсилтанге. «Я идиот, идиот!» Гера молча всучил Редблу мандарин и полез в сумку. Он знал, он ждал там, в доме Поттеров. Он стоял в доме, невидимый. Я был марионеткой, чертовой тупой марионеткой. И он ничего не делал. Он должен был спасти их, всех, каждого. Он мог, и не спас. А я рвал душу и ломал свою личность, стремительно превращаясь в душевно больного, бормотал Редбл, не глядя пожирая мандарин вместе с коркой, в его глазах стоял ужас, ледяной и вполне осязаемый, даже в школе, когда я рвал свою душу у него под самым носом, он ничего не делал, не остановил, когда я выпустил Василиска, Мерлинова Мошонка, Аберфорд Дамблдор, и позже, мы собирались в трактире его братца Аберфорта, Дамблдор знал, не мог не знать, даже вся эта свистопляска с Гриндевальдом, слабое оправдание. Он мог меня остановить в любой момент. Он дьявол, Поттер, я же от него узнала папаше Макгле. Лорд Реддл, я всегда был лордом, Поттер, о кольце Мраксов, о родне моей матери. Он знал, что я последний Мракс. Слышишь меня? Он знал. В юности Дамби и Геллерт Гриндевальд были близкими друзьями. Их сблизили взаимная повернутость на дарах смерти и свершение их ради общего блага. А еще Дамби любил Геллерта, как садомиты без взаимности, но это не точно, миролюбиво сообщил Герман и, подумав, вручил ничего не соображающему тому еще один мандарин, на этот раз чищенный, не жри немытые корки, живот прихватит. Реддл промычал нечто нечленораздельное, рассеянно сунул мандарин в карман и напялил кольцо на средний палец, не переставая пялиться в пустоту, остекленело и почти безумно. А потом ребенком из пророчества стал другой наследник другой реликвии. Герман снял очки и протер футболку, и полуспитивший наследник Мраксов, то есть ты, а мой бледнолицый брат, пошел убивать его. Пойдем, Том, я должен тебе кое-что прочесть. Пойдем, пойдем. Это все стоит хорошенько разобрать и обдумать. Вечернее солнце хмуро сияло из-за домов. В сером небе кружили птицы. Сумеречная хмарь плыла над косой аллеей куда-то на север. Густой, липкий туман почти скрадывал очертания магазинов. Промозглый ветер трепал лохмотья афиш и объявлений, со скрипом раскачивал висячие вывески магических лавчонок, швырял в лицо сор и забирался под одежду костлявыми, цепкими пальцами. Снейп сидел за угловым столиком на крытой террасе какого-то кафе, нахохлившись, как большой озябший грач над своей чашкой черного, горького турецкого кофе. Несмотря на не самую теплую погоду, хозяин заведения летнюю террасу не закрыл, ограничившись малыми обогревающими печатями на сиденьях и на столешницах, так что по террасе совершенно безнаказанно бродили клочья тумана. Благо, хотя бы порывы ветра не ощущались. Снейп поморщился. Перед глазами до сих пор стояли ночное кладбище, развороченная могила Поттеров и трясущийся, белый министерский работник, сообщающий, что вызванные специалисты обнаружили мощнейший темномагический след, но не обнаружили тел. Внутри зельевара, сплетаясь в тугой змеиный клубок, извивались, шепча, ненависть, ощущение годливости, обида, застарелая боль и иррациональная, слепая надежда. Проклятый Поттер вернулся, да, но может ли статься, что и она, боги, живая, она вернулась, Северус. Она снова смотрит, улыбается, дышит. Ее лучистые зеленые глаза, Северус. Ее медные пряди, мягкие, нежные руки, румяные тонкие пальцы. Изменилась ли она, помнит ли хоть что-то? Вздор, бред, Северус. Так не бывает, невозможно. Поттер, думая о Поттере, директор молчит, но он явно потерял нечто ценное, и Поттер причастен. Иначе, зачем было бы гонять слизеринского декана в Гринготтс, с ключом от сейфа Поттеров? Гоблины ненавязчиво послали зельевара. О, он разделял их брезгливое недоумение по поводу интереса директора к чужому банковскому хранилищу. Но возразить директору сам он не посмел бы, нет, только не Дамблдору. И теперь зельевара преследовало стойкое ощущение годливости. Привычное, гнусное, заставляющее мечтать причинить боль, выплеснуть собственную мерзь. Еще немного, и ты захлебнешься в этих помоях, Северус. Что тогда останется от тебя? Приятный, звонкий мальчишеский голос пел под аккомпанемент какого-то специфического музыкального инструмента. Легко придумать справедливую цель, великую цель, из тех, что любимы толпой. Еще мне нужен безупречный герой, могучий герой, что всех поведет за собой. Охотно люди устремляются в бой, за край ли родной, за рай ли земной, как овцы, воины идут на убой, а дальше, дело за мной, героям, подвиг, подонкам, повод, юнцам посулим боевую славу, надежду, нищим, голодным, пищу, и каждый из них обретет то, что ищет. С ней поторвался от созерцания тумана и, недовольно хмурясь, обернулся. За дальним столиком устроились трое детей, девчонка в осеннем пальто, с гривой каштановых кудрей и увесистой книгой, увлеченно читала в неверном красном свете волшебных ламп, ее губы беззвучно шевелились. Зельевар вгляделся в обложку. Трансфигурация, методическое пособие для учителей, первый курс. Снейп скептически хмыкнул и пригубил кофе. Не студентка, но, возможно, будущее пополнение Орлиного факультета. Скорее всего, сестра этих двоих, ждут родителей. Оно и правильно, нечего детям бродить в тумане. Ее сосед слева, сдержанный, аккуратный, красивый ребенок, сошедший будто с фотографии начала века, аккуратно собирал из клочьев тумана влагу, вручную, рассеянно шевеля пальцами, сгонял жирные, прозрачные капли на стол, где уже льдисто сияла крупная ветка прозрачной сирени, сотканная из льда. Мальчишка лепил из капель все новые и новые соцветия, замораживал и тянулся в туман, за новой порцией материала. Неясная тревога овладела Зельеваром. Он совершенно точно видел уже где-то такое лицо. Чей-то родственник, третьего, поющего, с ней так и не разглядел, отметил только худобу, толстые очки, очертания баяна и длинные волосы, зачесанные назад и стянутые в хвост. Мальчишка ловко играл на инструменте и пел. «Не лжем ли мы, Ривстлин, доверчивым людям? Не им, а тебе эта битва нужна. Поверь, Караман, здесь обмана не будет. Все то, что им нужно, то даст им война. Достанем плакаты и яркие краски. Поправим портреты великих идей. Свободу и равенство, верность и братство. Прекрасные сказки для взрослых людей. И вот уже толпы с восторгом встречают того, кто ведет их в крестовый поход. Так было всегда. Храбрецы умирают. И где-то в сторонке стоит кукловод. Что-то родители долго». Девочка оторвалась от книги и сонно потерла глаза. «Это была хорошая мысль, ребята. Папа сказал, что, действительно, лучше заказать сейчас такую одежду, какую здесь принято носить. Ну, и не смущать обывателей непривычными нарядами. Маги тоже люди. И встречают других по одежде. Маглорожденные». Снейп видел, как тяжело это слово далось юному ловцу воды, часто пытаются менять мир магов, не очень-то понимая его. Отсюда и реакция. Зато, твои родные теперь, тоже часть этого мира и смогут изучать его изнутри, не привлекая внимания. Весело отозвался баянист и лихо наиграл нечто звонкое и насмешливо вопросительное. Я вообще считаю, что магам, выросшим вдали от мира магии, необходимы хоть какие-то подготовительные курсы. Ну, нехорошо пихать школьников с корабля на бал. Снейп вернулся к своему кофе, рассеянно прислушиваясь. Я вообще считаю, что Салазар Слизерин, ну, не был фанатиком чистоты крови. Прагматиком, да, ораторствовал веселый баянист, но не фанатиком. Он, без сомнения, хотел оградить мир магов от влияния извне, но не так, как об этом принято думать. А как же чудовище Слизерина? Перебил его мальчишка с ледяным цветком в руках и презрительно сощурился. Не будешь же ты утверждать, что его нет? Не буду. Баянист снял очки и прямо на Снейпа воззрилась пара изумрудно-зеленых глаз. Ее глаз, он есть, но существует не для того, чтобы жрать недостаточно кошерных студентов. А тебе никогда не приходило в голову, Том, что школа, на минуточку, огромный артефакт? И то, что в нем оставил Слизерин, живое сердце школы, как волос Вейлы в палочке, или перо Феникса. Не щекочите спящего дракона, пробормотала девочка, перевернув страницу. Может, этот девиз, про то, что Слизерин оставил в школе, бред, презрительно фыркнул названный Томом мальчишка. В таком случае об этом знал бы каждый. Угу, как же, насмешливо отозвалась девчонка. По алхимическим лавкам давно разошился бы уже этот твой ужас, в виде ингредиентов. Можно подумать, не нашлись бы желающие его прикончить. Том побагровел и оскорбленно надулся. Баянист издал победный вопль, сложил из салфеток подобие короны и торжественно возложил на кудрявую макушку девчонки. Та, смеясь, скинула импровизированный венец и вернулась к чтению. С ней позадаченно отхлебнул кофе и скептически скривился. Он уже начинал догадываться, на какой именно факультет принесет нелегкое этих говорливых оболтусов. И оптимизма это отнюдь не прибавляло. «Боюсь, я не могу согласиться с вашим утверждением, мистер Гринджер», вежливо улыбаясь, Том Редгл аккуратно прижимал к груди коробку с елочными игрушками. Макдл педантично перекладывал предметы, разыскивая части большой искусственной ели. «Человек – это двуногое животное, движимое инстинктами и естественными потребностями животное. Тяга уничтожать слабых, естественно, как и любое животное проявление в человеке. Другое дело, что человека от звериной сути возвышают только стремление к величию и готовность поступаться лишними инстинктами. Что есть величие, Том? Чтобы рассуждать в подобном ключе, стоит решить для самого себя, что же это такое истинное величие. Власть, непререкаемый авторитет, воля к победе, побудившая зайти в изучение магии дальше, чем кто-либо, глаза Редгла лениво мерцали алым в полумраке, личное бессмертие. Другими словами, диктат, опасные эксперименты над неизученными процессами мироздания и завуалированный кружевом слов страх смерти. Губы мистера Гринджера тронула понимающая усмешка. А вы опасный человек, Том. Как медик, могу посоветовать вам обратиться лицом к медицине. Ваше опасное честолюбие, обращенное на неизученные механизмы бытия, способно совершить революцию там, где переплетаются генетика и медицина. Магия крови, с иронией приподнял брови Том. Вы, маги, преступно расточительны. Дантист собрал крепления и сгрузил их Редблу в коробку. Вы способны видеть то, что не видим мы. Совместные научные изыскания, симбиоз науки и магии позволили бы человечеству вырваться далеко вперед. Том, я бесконечно равнодушен к судьбам человечества, мистер Гринджер, сдержанно отозвался Том, глядя, как дантист бродит по подвалу в поисках крестовины. Вы всерьез полагаете, что человечество захочет создавать клонов, позволить кому-то жить после себя, носить ваше имя, пользоваться вашими знаниями, новое существо, ни в коем случае. Я вижу это как выращивание себе нового тела, и перенос в него своего сознания, возразил Гринджер, живой костюм из плоти и крови, выращенный искусственно, чтобы одеть в него свой дух. Есть разница, Том. Редбл замер, рассеянно разглядывая полутемный подвал, полки, коробки, стопки журналов, и задумчиво качнул головой. Пожалуй, это стоит моего внимания. Рождество у Гринджеров для Германа превратилось в бесконечные дебаты мистера Гринджера и молодого темного лорда. Дантист и темный маг увлеченно обсуждали за столом политику, какие-то экономические форумы, курс валюты, рост цен, политические течения современной Британии и прочие портящие пищеварение вещи. Миссис Гринджер то и дело с улыбкой поглядывала на ораторов и расспрашивала Германа о мире магов, о Хогвартсе, об будущих учителях своей дочери и об их предметах. Гермиона нервно поглядывала на дискутирующих отца и Тома. Кажется, мистер Гринджер пребывал в восторге от Тома, и ей это не казалось хорошим признаком. Примечание к части. Айра и Саруман, армия чародея, из мюзикла спектакля «Последнее испытание», 17, сила 3, было холодно, слишком холодно для июля, шквалистый ветер пригибал к земле кустарники, трепал высокие травы и темную листву вековых деревьев, дождь шел стеной, влага наполняла узоры щербатых менгиров, благодарные эльфы не только вырастили настоящий лес, но и наводнили его белыми охранными камнями и тотемами. Прошли какие-то 9 месяцев с памятного Самайна, а малый Весельтон все меньше и меньше напоминал сам себя. Трое юных магов брели под дождем, не разбирая дороги. Мимо проплыла сотканная из древесины, живых цветов и мха рогатая женская фигура и растворилась в темноте. Ночной мрак озарили изгибы ослепительных молний. Рокот грозы и голос ливня смешались. Пахло лесом, травяной горечью, озоном, цветением и рыхлой, доброй землицей. «Надеюсь, мы все делаем правильно», неуверенно пробормотал Герман, из-под черного зонта оценивающе щурясь на полосуемое молниями небо. «Ладно, ребят, мы шли к этому очень, очень долго. Часть осени, зиму и практически все лето мы положили на наши тренировки. Мы готовились и ждали. И, вот, гроза пришла в Малый Весельтон. Все готовы? Мне не по себе», призналась Гермиона, поправляя капюшон прозрачного алого дождевика. «Но я не отступлюсь. Я с тобой, Поттер», мрачно усмехнулся Редбл из-под крыла белоснежной каменной совы и, закрывая, брезгливо отряхнул зонт. «Не думаю, что меня ожидает нечто внезапное. Ладно, все помнит. Главное, спокойствие». Герман сложил зонт, зацепил за ветку и достал палочку, зелье. Гермиона и Том переглянулись и осторожно заглянули в дупло. Пока Гермиона доставала хрустальные фиалы с глотком кроваво-красного зелья внутри, Редбл бродил под дождем, рассеянно пиная поганки и озираясь. Клевер шумел и дрожал под дождевыми каплями. Медово благоухали какие-то ночные цветы. Молния пересекла лилово-синий небосвод. Раскаты гремели, отдаляясь, где-то на северо-востоке. Ливень сменился обыкновенным дождем. Юные маги разобрали фиалы, разбрелись по поляне и замерли вокруг полого менгира, образовав собой равносторонний треугольник. И встали так, чтобы видеть лица друг друга. Каждый медленно направил палочку себе в грудь. Гермиона заметно побледнела от волнения. Ее почти шатало. Редбл холодно улыбался, удерживая фиал двумя пальцами и лениво покачиваясь. Герман откашлялся и кивнул. «Пора. Аматанима, анимата, анимагус», медленно и четко произнесли три голоса одновременно. И небо расцвело молниями под эхо громовых раскатов. Они глотали свое зелье, пряча палочки в чреве тенистой каменной ниши. Герман отшатнулся и схватился за грудь. Грудную клетку нестерпимо жгло, и жжение это болезненно расползалось по всему телу. И даже казалось, что в груди бешено бьются ребра два сердца разом. Вороний крик наполнил все существо бывшего семинариста. Огромный чернильно-черный ворон в сполохах алого возник перед пылающим и соднящим сознанием Геры. Ворон с кровоточащей руной солнца во лбу терзал криком кровавое небо. Руна просияла белым и затянулась, как затягиваются раны. Ворон затмил собой черную луну и рассыпался дождем из черных перьев. Герман кричал, и его хриплый птичий крик рвал перепонки. Герман оттолкнулся от земли и медленно взмыл ввысь. Он кружил над поляной, выискивая взглядом остальных, и не находил. Тяжело опустившись на менгир, Гера склонить голову на бок и озадаченно моргнул. Из ниши осторожно выглянула пушистая рыже-коричневая бабочка с мягким жабо вокруг шеи, рыжими глазами-бусинами и шикарными бахромчато-кофейными усами-антеннами. Бабочка несколько раз безуспешно попыталась встать на заднюю пару лапок, забралась в тень Германа и замерла, озадаченно перебирая пушистыми конечностями. «Да это же моль, Гера! Пушистая красавица-моль, как ивовая волнинка, только не белая, а красно-кофейная!» Герман захлопал крыльями и надсадно каркнул во все горло. Из густой травы вынырнула хищная белая индийская кобра и обвила длинным, гибким телом менгир. Шкура змея отливала синевой, а красные глаза нехорошо поблескивали во мраке. «Ты вкусный!» — насмешливо протянула змея и засипела от удовольствия. «Еще с секундой я не сдержусь. Твою мать, Том, держи себя в руках!» — рявкнул Гера, нахохлившись, но из клюва прозвучало лишь хриплое, возмущенное карканье. «Не можешь говорить-с, а я смог!» — облизнулся белый паршивец, вкусная пташка. Моль сползла кое-как вниз по камню и медленно, мучительно обернулась обратно Гермионой. Девчонка закрыла лицо руками и зарыдала, сжавшись в траве в комочек стыда и бессилия. «Эй, ты чего, Герми?» Герман скинул птичье обличье и упал в траву подле волнинки, красавицы, неброские, но безумно красивые бабочки. «Эгей, Гермиона, не плачь, ты же, бабочка!» «Я, моль!» — прорыдала девчонка, закрываясь руками, противная ворсистая моль. «В неполной трансформации ты будешь похожа на фею», — не согласился Герман, «на кофейную фею в мехах и пыльце». «Смотри на это иначе», — ухмыльнулся Редл, медленно теряя змеиные черты и постукивая черенком палочки по подушечке большого пальца. «В змеином обличии я не испытывал желания немедленно сожрать тебя. Ты несъедобная. Ты пытался. Будем считать, что наш Томми учится сложному искусству сочувствия и моральной поддержки», — фыркнул Герман и попытался отнять руки от лица всхлипывающей Гермионы. «Эй, Герми, а помнишь все эти магловские сказки про фей? А что если все они на самом деле были бабочками, а не магами, Если так, ты у нас теперь тоже немного фея. И, не забудь, теперь у тебя есть настоящие крылья. Больше скажу, не всякая первокурсница может похвастать способностями анимага». Редбл страдальчески закатил глаза и издал обреченное сипение. Гермиона улыбнулась сквозь слезы и позволила поднять себя с травы. «Ты можешь мне объяснить, какого дьявола ты напросился в колдовстворец?» «Хм, даже не знаю. Обучаться заочно?» — ухмыльнулся Гера. Редбл раздраженно шагал рядом, мимо спешили ведьмы и маги, дети и старики, проплывали витрины магазинов и яркие вывески. «Это глупо и самонадеянно, Поттер, ты не потянешь нагрузку». «Попытка, не пытка», — Герман развернул список. «Кстати, Том, насчет наших вчерашних ночных посиделок. Утром эльфы говорили, что сквозь защиту Висельтона всю ночь пытался пробиться кто-то большой и косматый. Не Фенрир ли часом?» Редбл скептически скривился. «Ты бы связался как-то с нашим сивошкурым команданте», — хмыкнул Герман, поправляя очки. «А то как-то нехорошо получается. Лихой народ истово шинкует где-то нечисть, а ты даже не интересуешься». «О, да, кстати, надо бы разделиться. Я к Ливандеру, ты в книжную лавку». «Идет, иди, буду ждать тебя в книжном», — отмахнулся Редбл, пряча палочку в ножны. «Гринджеры должны быть где-то там. У этого недоразумения с гнездом на голове осталась моя книга». Герман, ухмыляясь, взъерошил гневно зашипевшего Редбла и шустро ввинтился в толпу. Мимо спешили сотни людей. Восторженная стайка мальчишек облепила витрину с метлами. До Германа донеслось: «Полное обожание. Смотрите, это же Нимбус 2000, самая скоростная. Вау, последняя модель. А загонщик пушек Петбл». Гера поравнялся с витриной и покачал головой. «Спасибо, но нет, господа, у меня уже есть крылья, а в квиддич играйте сами. Мне и моему паршивому зрению хватает нагрузок и без него». «Книги, Герман Андреевич, думай о книгах, бесценные знания, мудрость поколений, и то, что за ней, мрачные тайны, Мысленно уже почти листая закупленные накануне по почте русские учебники, Гера заглянул в полумрак лавки Алливандера. Пахло библиотечными подшивками, перьями, древесиной и чем-то еще, чем-то таинственным и влекущим сердце далеко-далеко. За дальние горы, за синий туман, в гранитный плен подземных тоннелей и пещер, во мрак упокоищ. Герман втянул застоявшийся воздух полной грудью, потуже затянул свои белые лайковые перчатки, расправил плечи, мечтательно улыбаясь, и направился прямиком к стойке. Повсюду, сколько хватало глазу, тянулись полки с разноцветными картонными футлярами, горели мутной рыженой круглые масляные лампы. В высоком стеклянном графине сонно олел одинокий кроваво-красный лотос. Стоило Гере шагнуть чуть ближе, и из него толчками забила кровь. Из-за стеллажей показался всклокоченный седовласый волшебник. Старик двигался почти бесшумно, от его больших почти бесцветных глаз исходило странное, какое-то серебристо-лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. «Добрый день», — послышался тихий голос. «Мое почтение, мистер Алливандер», — коротко и сдержанно поклонился Герман, — «я здесь, чтобы приобрести палочку». «О, да», — старичок покивал головой, — «да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер, это был не вопрос, а утверждение, у вас глаза вашей матери, кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку, 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы, прекрасная палочка для волшебницы, надо полагать, ваши палочки вам не менее дороги, чем ваши дети». Герману отчего-то стало откровенно жутко в присутствии этого старика, но он постарался задушить свой страх, если вы помните путь каждый. А да, на губах мастера заиграла лукавая полуулыбка, вы проницательны, Гарри Поттер. Мистер Алливандер приблизился к Герману почти вплотную, дико хотелось отвернуться или просто моргнуть, от взгляда этих серебристых глаз парню стало не по себе. «А вот ваш отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Мистер Алливандер стоял так близко к Герману, что носы их почти соприкасались. Гера готов был поклясться, что видит свое отражение в затуманенных глазах старика. «А, вот куда». Мистер Алливандер вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на лбу Германа. «Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала», — мягко произнес он, — «13,5 дюймов. Тис. Это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы...» Он потряс головой, будто отгоняя призраки прошлого, и замер, неподвижно воззрившись на руку Геры, левую руку, затянутую в перчатку. Алливандер невесомо, сквозь ткань, коснулся протезной руки, и все вокруг заполнил чернильный мрак. Стая воронов взметнулась, хрипло крича и рассекая хаотичными ударами крыльев воздух. Лоб пронзила острая боль, на лбу Германа разошлась кожа, образуя собою очертания треугольного глаза. Он знал, что знак там, видел глазами пернатых падальщиков, ощущал, как по лицу стекает кровь. Тысячеголосый шепот взывал в унисон: «Привратник, ставший вратами, врата, что впустит в мир смерть, один уже есть, и взывает к двум, сила трех возродит падшего, возрождение и погибель войдут вратами плоти, едва привратник поглотит дары, и дары поглотит привратника». Миг, и морок рассеялся. Взгляд старика смятенно заметался по лавке в поисках чего-то и остановился на кровоточащем лотосе в полупустом графине. «Это невозможно», — выдохнул старик, — «Моргана, это просто невозможно. Покажите мне ваши руки, мистер Поттер». 18. Новые знакомые. Герман медленно, очень медленно снял перчатки. Алливандер дрожащими руками закатал левый рукав его мантии и осторожно повернул руку, чтобы разглядеть получше. По морщинистым щекам старого артефактора бежали слезы. Бесцветные глаза с немым отчаянием и благоговением жадно вглядывались в резьбу и плавные линии белоснежного протеза. Алливандер сокрушенно покачал головой и отшатнулся на шаг и замер, крепко зажмурив глаза и не опуская согнутых в локтях рук. Ее кровавый след прервался, печально улыбнулся Герман, неловко касаясь плеча мастера: «Она больше не будет палочкой». Бузина и волос Фистрала, с болью в голосе выдохнул Алливандер и распахнул глаза: «Вы, безумец, Поттер. Еще ни один маг не решался на столь безрассудное деяние, ни один. Моя семья занимается изготовлением волшебных палочек уже очень-очень давно. О, да, мистер Поттер дольше, чем кто-либо еще на территории магической Британии. И мы храним знания о всем, что касается старшей палочки. Видите ли вы тот цветок в графине, мистер Поттер? Да, помедлив, ответил Гера, да, он кровоточит ровно столько, сколько я здесь нахожусь. Что все это значит? Наденьте перчатки, мистер Поттер, наденьте, наденьте, ее не должны видеть, озабоченно забормотал мастер, хмурясь и роясь в шкафу. Это долгая история и старая. Да, старая. Однажды ненастной ночью в дом моего предка пришел молодой друид, его звали Кверк Лангбаттом. Он оставил семье моего предка чудесный кровавый плавучий цветок. В те далекие времена палочки не были предметом столь незаменимым, Гарри. Куда охотнее маги доверяли посохам и живой стихийной магии. Но о старшей палочке ходили легенды. Друид поведал моему предку, что у палочки был уже некто, первый, кого она выбрала. Истинный владелец. Друид считал, что этот некто, истинный творец бузинной палочки, истинный ее владелец, первый создатель палочек, нашедший способ обманывать смерть, могущественный маг, величайший маг-гений, но череда смертей и воскрешения исказила его. Могущество отравляет кровь, мистер Поттер. Однажды древний уверовал в свою непогрешимость, и его наполнила тьма. Четверо были ему друзьями, они делили с ним скорби и радости, пока не познали его падение. Вардран Мракс, Кверк Лангбаттом, Кутберт Уизли, Перегрин Лавгуд. Друид поведал моему предку, что четверо идут в последний бой на одного, чтобы сразить его и запечатать навеки. Но оставалось нечто, способное вернуть древнего. Есть несколько его артефактов, никто не знает их полного числа. Если некто добровольно вживит их себе взамен собственной плоти, безумец, решившийся на подобное, станет живыми вратами, которыми древний войдет в наш истерзанный мир, воплотиться из плоти безумца, ставшего ему живыми вратами, да, мистер Поттер, да, и один, и другой победят смерть, но, какой ценой, и ради чего? Алливандер наконец-то нашел то, что искал, умолк и вручил Герману потрепанный свиток. Герман аккуратно расправил пергамент. Карта, какой-то остров в Северном море. «Простите, сэр, я не знал», — Герман поднял глаза и смятенно покачал головой. «Люди умирали и рождались», — голос Алливандера звучал глухо и отстраненно, а чудесный цветок продолжал цвести. Четверо победили и запечатали древнего ценой собственной жизни. На том самом острове, что на карте, мистер Поттер, маги так страшились древнего, что очень скоро забыли само его имя. Человек без имени быстро стирается из истории, мистер Поттер, особенно, если он пал. Опасство его рассеялось, о нем скоро забыли, но Элливандеры помнили, что древний жаждет вернуться. Мы ждали и смотрели. Невянущий цветок Кверкаландбаттама должен был указать новые живые врата, и цветок указал на вас, мистер Поттер. Я сделаю все, чтобы древний не вернулся, сэр. Я действительно не знал. Гера шумно втянул воздух и снял очки. Позвольте смутить вас еще раз, сэр. Я догадываюсь, что поиск палочки для меня будет тяжелым и долгим процессом. Я много читал о свойствах компонентов. Поэтому, позвольте угадать, какая из ваших палочек может выбрать меня? Алливандер изумленно приподнял брови, с минуту пытливо вглядывался в лицо Германа и медленно кивнул. Это необычно. Что ж, мистер Поттер, мастер обвел царственным жестом стеллажи и полки, попробуйте. Астралист, перо Феникса, сосредоточенно отозвался Герман. Алливандер с минуту озадаченно взирал на Геру, спохватился, ушел куда-то вглубь лавки и вернулся с продолговатым футляром. «А вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли?» «Да, о, да, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно, а кстати действительно, почему бы и нет?» «Конечно, сочетание очень необычное, астралист и перо Феникса, 11 дюймов, очень гибкая прекрасная палочка». Герман, шмыгая носом, взял палочку, которую протягивал ему мистер Алливандер, и внезапно пальцы его потеплели. Он поднял палочку над головой, со свистом прочертил вокруг себя круг, разрезая пыльный воздух, и из палочки с утробным ревом вырвалось рыжее, ярое пламя. Оно одело фигуру Поттера как коконом, и блики заплясали на стенах. Миг, и все угасло, растаяло в пыльном полумраке. «Браво! Да, это действительно то, что надо, это просто прекрасно! Так, так, так, очень любопытно, чрезвычайно любопытно». Мистер Алливандер уложил палочку обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать: «Любопытно, очень любопытно. Простите мою назойливость, но что именно? Геру никак не отпускало ощущение дежавю, но он предпочел играть дальше по нотам. Что именно кажется вам любопытным? Мистер Оливандер уставился на парня своими выцветшими глазами и, пожевав губами, отозвался. Видите ли, мистер Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой. Внутри вашей палочки, перо феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. Герман мрачно кивнул и рассеянно пригладил стянутые в хвост космы. Да, 13,5 дюймов, тис. Странная вещь, судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что, особенно учитывая все сопутствующие факторы, думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих. Герман выдавил кривую улыбку и поежился. Он не был уверен, что ему нравится мистер Оливандер. Что-то в нем было этакое. Гера заплатил за палочку положенные 7 золотых галлеонов, и мистер Оливандер с поклонами проводил его до двери. В книжном магазине царили суета и сухой желтый полумрак. Редду нашелся у полок с политической литературой. Том жадно читал, подле него на полу стояла накрытая тканью клетка, а на плече мага деловито чистил перья крупный черный ворон. «Не бойтесь, Маша, я, Дубровский», подкравшись сзади, за могильным голосом провещал Герман в самое ухо Тома. «Ты не Дубровский, ты, товарищ Бендер», обреченно отозвался Редду. Откинул ткань и всучил Гере клетку с белоснежной полярной совой. «Это тебе, не суй пальцы, эта тварь кусается». Ворон на плече Тома осуждающе воззрился на хмурую сову и возмущенно заорал. «Вот так поворот, белая, полярная, мечта детства, красотка Хедвиг с жвачечных наклеек и гнутых картонных фишек, недосягаемая мечта с бананово-дынным запахом жвачки из киоска на остановке. Жвачка стоила рубль, в некоторых местах 70 копеек, жвачка с наклейкой. В далеком детстве Геры жвачки с вкладышами стоили стандартно 50 копеек. Господи, о чем я только думаю, это же букля. Том, она и мем. Том, Герман, глупо улыбаясь, разглядывал живую мечту своего детства. Она прекрасна, Том. Спасибо, тебе вчера исполнилось 11. Не стой столбом, Поттер. Нам еще к мадам Малкин, бросил Редду, закрылся стопкой книг и ретировался к кассе. Герман поднял клетку, тепло улыбнулся взъерошенной, оскорбленно щурящейся сове и шепнул: «Не обращай внимания на моего братца-засранца, он просто вздорный дурень, а ты у нас, красавица. Нет уж, ни шавермой, ни судейским париком я тебя звать не стану. Я слишком давно мечтал о таком чуде. Ты очень похожа на кое-кого. Жил-был на свете один поэт и писатель, грамматик, богослов ирландского происхождения, видный деятель каролингского возрождения, и звали его Седулием, а в его келье обитал белоснежный котяра. Старик назвал его Пангурбан, белый валяльщик, и куда бы ни занесло старика, умница кот всюду следовал за ним. Седулием мне не бывать, так будь же хоть ты моей верной Пангурбан, Поттер», — рявкнул Редду на весь магазин, чем немедленно привлек внимание окружающих. Какие-то кумушки оживленно зашептались. «Избранный», — ахнула какая-то толстая тетка с чучелом лисы вместо воротника. «Неужели, тот самый Гарри Поттер?» — надменно поинтересовался какой-то холеный тип, смутно напоминающий короля Трандуила. «Нет, сэр, я, Тони Поттерпай, сэр», — соврал Гера, похлопав ресницами. «Мы с братом оба, Тони, поэтому я, Поттер, а он, Пай. Мой брат хочет стать министром и бороться за права волшебных меньшинств, а я его вовсю поддерживаю. Мы собираем газетные фотографии Дамблдора. Мой брат и я хотим создать фан-клуб в его честь. Пай будет председателем, а я – его заместителем. У меня очень умный брат. Мы с братом – маглорожденные и в этом году едем в Хогвартс». Интерес аристократа моментально куда-то улетучился. Он накинул Геру коротким брезгливым взглядом и смешался с толпой. Мрачный Редду коротко похлопал Германа по плечу и поволок на улицу. «Браво, меня давно так не унижали, Поттер», — глухо заметил Том, озираясь, «Люциус Малфой». «Полно тебе», — фыркнул Герман, минуя витрины алхимической лавки, «на что тебе общество этого недоделанного Трандуила, если он на окружающих смотрит как на навоз с кампа? Все-таки, ты, непроходимый болван, пробормотал Реддл, тебе следовало использовать свое имя и связанный с ним ажиотаж. Налаживать полезные связи, Поттер. Скажи честно, Том, этот твой полезный Люциус хоть иногда был тебе верен, просто тебе, не безносому темному лорду, а просто талантливому пареньку из Макгловского приюта. Готов ли был следовать за тобой не из страха или жажды наживы? Как по мне, такие союзники хуже явных врагов. Ты ничего не понимаешь в политике, щенок, вспылил Том, магический мир зиждется на аристократии, на загнивающих пеньках многовекового леса, хмыкнул Герман, на нашем чудо-острове и без Малфоев хватает достойных магических родов, и, заметь, отнюдь не загнивающих. Кстати, я кое-что узнал у Элливандера, расскажу позже. Гарри, Том, у витрины магазина одежды мадам Малкингера успел заметить Гермиону. Она, смеясь, помахала рукой. Рядом с ней мялся и смешно смущался какой-то полноватый, чернявый мальчишка. Его бабушка, суровая дама с чучелом на шляпе, о чем-то оживленно беседовала с родителями Гермионы. Для похода на косую аллею мистер и миссис Грейнджер облачились в более привычную для магов одежду. Их неброские, простые мантии зеленовато-бежевых тонов выгодно выделялись на фоне дробно сияющего ядерно-розового искристого кошмара, одетого на какую-то полнотелую мадам, замершую за их спинами розовым зефирным облаком. Герман потащил Тома прямиком к стоящему магазина. «Здравствуйте, мистер и миссис Грейнджер», — весело поклонился Гера, Гермиона. «Ой, ребята, Невиллу, это мои друзья. Знакомься, Том, Гарри». Невиллу Лангбаттом застенчиво улыбнулся мальчик и пожал протянутые руки. Гермиона сказала, «Вы оба Поттеры. Мы братья», — не мигая отозвался Том, пристально разглядывая мальчишку. «Ты похож на деда, Невиллу. Он был прекрасным зельеваром. Не так уж я и похож на него», — очень печально и горько прошептал мальчик, отводя глаза. «Выше нос, дружище», — хохотнул Гарри, хлопая по плечу. «Умение — дело наживное. Главное — напор и несмолкающая жажда творить и вытворять. С этим у меня туго», — вздохнул мальчик. «Вы, наверное, за школьными мантиями, а давайте ждать с нами. У мадам Малкин очередь. Кто-то ночью попортил все заказы. Обычно чистокровные маги стараются шить у нее одежду заранее, чтобы не давиться в толчее. Ну, в день сразу после прихода писем тут не продохнуть. Ученики, родители, толпа народа. И все носятся как осатанелые. Не все такое любят. Мы не против», — вежливо улыбнулся Том и склонил голову на бок, препарируя мальчика немигающим взглядом. Когда народ понемногу разошился и подошла их очередь, с Германа благополучно сняли мерки и он отошел к окну, дожидаться Тома. «Эй, ты!» — лениво растягивая слова, окликнул Геру некто. Некто щуплый, блондинистый и ужасно самодовольный. Уменьшенная копия мистера Малфоя с ухмылкой Джоффри Баратиона. Герман нехорошо прищурился, разглядывая знакомого незнакомца и вздохнул. Нет, развивать события подобным образом он совершенно не хотел, но мальчишка оказался типом весьма неприятным. Или, может, ты просто накручиваешь себя, Гера? Я к тебе обращаюсь, блондин скептически разглядывал неброскую, старую мантию Германа и торчащие из-под нее стертые макгловские джинсы. А, ну да, привет, Гера поймал на себе короткий тревожный взгляд Риддла. Привет, пожал плечами мальчик. «Тоже в Хогвартс?» «Угу», — отозвался Герман. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, специально растягивая слова, «а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу». Гера закатил глаза и с трудом подавил в себе стойкое желание съязвить. Блондин начинал раздражать. «А у тебя есть своя собственная метла?» — продолжал тот. «Нет». Гера отрицательно мотанул головой, ответив кривой гримасой на заинтересованный взгляд Риддла. «А в квиддич играешь?» «Нет», — Гера зевнул. «Я больше как-то книги люблю. А я играю. Отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут в сборную факультета, и я тебе скажу. Я с ним согласен. Ты уже знаешь, на каком будешь факультете?» «На том, на котором меня не ждут», — уклончиво отозвался Герман. «Ну, вообще-то никто заранее не знает, это уже там решат, но я знаю, что я буду в Слизерине, вся моя семья там была. А представь, если определят в Пуффендуй, тогда я сразу уйду из школы, а ты?» «На Барсучьем факультете учились двое замечательных магов», — вежливо улыбнулся Герман. «Легендарный Ньютс Командер и отважный Аластер Грюм. Для меня было бы честью оказаться на их факультете. Грюм, больной параноик, скривился блондинчик, отец говорит, его пора запереть в Мунго. Герман смерил собеседника долгим взглядом и улыбнулся, очень плотоядно улыбнулся. Редду в другом конце магазина вздрогнул и изумленно воззрился на Геру. «Эй, смотри, какой-то идиот на нас пялится, выражайся прилично, ты говоришь о моем брате», — холодно процедил Герман, и стекла его очков ослепительно блеснули. «Где ваши родители?» — не унимался докучливый подросток. «Почему не с вами? Они мертвы», — холодно отозвался Герман, лениво разглядывая Малфоя. «А что это безмозглая личинка аристократа, именно Драко Малфой?» Герман не сомневался. «О, мне очень жаль», — произнесла бледная аристократическая немочь, хотя по его голосу нельзя было сказать, что он о чем-либо сожалеет. «Но они были из наших или нет, смотря кто для тебя наши», — хмыкнул Гера. «Они не были ни пожирателями смерти, ни преступниками. Они и магами-то не были. Мы с братом, братья Винчестеры. Он, Дин. Я, Сэм. Маглорожденные мы». Малфой скроил презрительно надменную рожу. «Если честно, я не понимаю, почему в школу принимают таких, как ты и твой брат. Вы ведь другие. Вы по-другому росли и ничего о нас не знаете. Представь, некоторые вроде вас даже никогда не слышали о Хогвартсе до того дня, как получили письмо. Я думаю, что в Хогвартсе должны учиться только дети волшебников. А я думаю, что достойнее начинать великую династию, чем быть ее последним, чахлым выкидышем». Звонкий голос Гермионы прозвучал над самым ухом Германа. Гневная Гермиона и шокированно разглядывающий Малфоя Невиллу. «А вы вовремя, ребята!» Том поравнялся с Германом, развязно сложил руку на плечо названного брата и смерил Драко презрительно насмешливым взглядом. «Какие-то проблемы!» Губы Риддла дрогнули и зазмеились в хищной улыбке. «Не, тебя жду, стою!» Простодушно улыбнулся Гера. «Ребят, нам надо еще в пару мест. Гермиона, Невиллу, до скорого в поезде». «Давай», — вздохнул мальчишка. «Я найду вас, ребята», — кивнула Гермиона, улыбаясь. Гера и Том покинули магазин. С лица Германа сползла широкая улыбка. С минуту парни шли молча. «У меня плохие новости, Том», — тихо заметил бывший семинарист и поднял левую руку. «Насчет этого. Примечание к части. Сидули Скотт. Пангурбан, ирландское стихотворение, написанное примерно в 9 веке на территории или вблизи аббатства Рейхенау ирландским монахом о своем коте. Пангурбан, Пангурбан, белый валяльщик, кличка кота. Хотя автор неизвестен, его стиль похож на стиль Сидулия Скотта, что вызывает предположение об его авторстве. В 8 четверостиших автор сравнивает активность кота с его, автора, научной деятельностью. 19. Здрасте. Они с грохотом втащили багаж в свободное купе, переоделись в школьную форму, и Герман открыл окно. Выпущенная из клетки Пангурбан совершила плавный круг по купе и обосновалась, как в гнезде, в растрепанных космах Поттера. Редду закинул ноги на чемоданы и уткнулся в томик стихов Артюра Рембо. Ворон занял место у изголовья хозяина, не забывая кидать на Геру подозрительно ядовитые взгляды. «Дагот», — позвал Редду, переворачивая страницу. Ворон ответил хриплым карканьем. «Можешь размять крылья», — снизошел Том и зевнул. «Поттер, выпусти уже, наконец, свою сову». Герман окинул шумный перрон задумчивым взглядом и покачал головой. «Пангур, кажется, пригрелась и не хочет улетать». Ворон с хриплым карканьем взметнулся в небо. Белоснежная красавица Пангурбан мирно дремала, уютно устроившись в шевелюре бывшего семинариста. Герман подобрал свой баян, взобрался с ногами на нижнюю полку. С минуту просто играл, перебирая мотивы. «Плохо, Гера, все очень плохо. Сириус до сих пор в Азкабане. К крысе Рона пока что не пробиться». В повторном рассмотрении дела снова отказали. Грюм что-то накопал на Аберфорта, но это опасно. Очень опасно. И даже поддержка Лиги Полуночников едва ли поможет уцелеть. И это так не кстати всплывшая история с Творцом Старшей Палочки. Эльфы помогли бы, но так не хочется их впутывать. «Спой что-нибудь», — рассеянно пробормотал Редду, растирая покрасневшие глаза. Гера прикрыл глаза, пальцы забегали по ладам, и он запел. «Зачем отдавала клинки на удачу, ответь мне, победа? Зачем собирались мы сталью ковать непослушное небо? И кто нам ответит теперь, когда выпита жажда? Кто знает, как было, а было уже не однажды?» Плескался закат, до краев наше горло наполнив. «Нет смысла искать битву там, где она не кончалась, а вольным ветрам все равно, где искать свои волны. Звезда, словно сердце в груди, что с покоем рассталось, и время пришло отвечать на прямые вопросы. Открой свои крылья весне, черный лотос». Редду скрылся за книгой. В купе заглянул какой-то рыжий, веснушчатый мальчишка, окинул быстрым взглядом купе, шмыгнул носом и шустро слинял. Герман, ничего вокруг не замечая, пел, прислонившись к стене, под мирный рокот баяна. «Мы рвали когтями судьбу, наслаждаясь добычей. Нам смерть или страх неизвестны, как пели предания, и вольные птицы закружат в истерике птичьей». И боги кричали, нарушив обеты молчания, нести за плечами огонь ледяными шагами, измерив монетой удачу, не помнить сомнений, напиться из шлема и сталью делиться с врагами, и жить, словно каждый твой бой, все равно, что последний. Смеется луна, чьи глаза так безумно раскосы. Бери же сердца на весы, черный лотос. Ни правды, ни сна, только горное эхо осколков. Горящая чаша в руках пьет тебя без остатка. Мы видели смерть, но она целовала недолго. Победа за нами, а кто нам ответит, где правда? Сова с глухим уханьем сорвалась с макушки Германа и убралась на верхнюю полку. А Гера все продолжал петь, прикрыв глаза, и рваные тучи скрывали ответ за дождями. Но грохот войны подставляет ступени из молний. Найдется ли здесь кто-нибудь, чтобы спорить с вождями? Найдется, смотри и читай, если сможешь, запомни. И в этих глазах чей-то крик покрывало отбросил. Я знаю, кто ты. Ты, черный лотос. Тележка со сладостями, донеслось из коридора. Даже интонации те самые, да более родные. Так обычно полные, краснорожие торговки на рынках кричали, приплясывая вокруг своих канистр. Беляши, беляши, чебуреки с капустой, беляши, беляши, покупаем беляши. Гера очнулся, ожил и отправился искать источник таких родных звуков. Набрал всего и побольше, долго возился с раздвижными дверями. Приволок добытое в купе и свалил на складный стол. Редбл скептически хмыкнул, но спустился вниз и снизошел до синих упаковок с шоколадными лягушками. Собственно, за истреблением прыгуче-вертлявого шоколада, их и застали уже знакомые Герману малолетние Малфои и какие-то высокоинтеллектуальные личности, напоминающие жгучую помесь пещерных троллей и братков из 90-х. За спинами набычившихся юных вышибал, надменно оттянув нижнюю губу, стояла какая-то мелкая девчонка. Волосы черные, под кари подстрижены. «Ну-ну, проваливайте, грязнокровки, это наше место», манерно растягивая слова, заявил Малфой. Редбл лениво потянулся за палочкой. «Да, нехорошо, вот только круциатусов нам и не хватало». Герман издал баяном тягучий, низкий звук и грянул во всю глотку. «По портовым часам в 18:06 мы покинули старый порт Корк, в трюме груз кирпичей, и числа им не счесть. Прямиком мы везли их в Нью-Йорк, и пусть мачта скрипит, пусть боцман храпит, любой по фигам нам штормяга, вот водную рябь носом режет корабль». Под названием «Ирландский бродяга». Четверо латентных агрессоров непроизвольно завиляли бедрами, пораскрывали рты, вытаращили глаза и начали бешено выписывать ногами и руками какие-то немыслимые кренделя. Редбл спрятал палочку и с любопытством уставился на пляшущих. «Помогите!» – истошно заверещал Малфой. «Нас заколдовали». В купе с любопытством и предвкушением заглянули две одинаковые рыжие физиономии. Герман зловеще улыбнулся и продолжил. «С нами Берни Макги. Он без правой ноги. С нами Хаган из графства Тайрон. Тут Макгерк раздолбай, он ужасный лентяй. И его корешок Мик Малаун. Здесь Атул Грубиян, он, как правило, пьян. Он в трюме фигачит спиртягу. Молодой Мик Маккан, шкипер и капитан, по волнам направляет бродягу». Близнецы переглянулись, ухмыляясь. Сцапали в коридоре какого-то когтевранца третьекурсника с фотоаппаратом. И что-то оживленно зашептали ему в оба уха. «Поганый грязнокровка, я буду жаловаться попечительскому совету», – заверещала девчонка, дрыгаясь и мотая головой, – «немедленно расколдуй нас». «Это забавно», – признал Редбл, – «забавнее Империуса, ибо оставляет жертве способность связно соображать. Если жертва обладает подобными навыками изначально, конечно же», – Герман подмигнул ухмыляющимся близнецам и лихо загремел. «Мы везем тонны 3 лошадиной икры и 100 000 гнилых одеял, 8 000 голов бородатых козлов. Навсегда ими трюм провонял. Есть у нас 100 пудов ослиных хвостов и всякая прочая бяка. Я б добавить хотел, что по пушке осел наш корабль «Ирландский бродяга». Пока когтевранец деловито снимал пляшущих с разных ракурсов, два хитреца просочились в соседние купе и, судя по возмущенным девчачьим воплям, попытались опросить его обитателей. Малфой завыл дурниной и заплясал к выходу под истеричные вопли своей подружки и загнанное пыхтение здоровяков. Когда все лишние убрались из купе, Когтевранец потерял всякий интерес к происходящему и тоже ушел, подгоняемый пением Германа. Так мы плыли 7 лет, и не знали мы бед, но Нептун нас на рифы понес, а какой-то дебил наши шлюпки пропил, и спаслись только я и мой пес. Плыли мы на бревне, стало голодно мне, в слезах я простился с собакой, а когда хвост доел, тут я уразумел, я стал последним ирландским бродягой. Хлопнула дверь купе, впуская Гермиону и Невилла с жабой в руках. «Угощайтесь, ребят», — кивнул Герман на кучку сладостей и заиграл нечто весьма печальное и семитское. «Спасибо», — улыбнулась Гермиона. «Спасибо, Гарри, а я жабу чуть не потерял», — обреченно вздохнул Невилл. «Опять, у дяди очень смешные шутки», — подарил дикую жабу. «Дай ей своей крови», — отозвался Том, забираясь с книгой на верхнюю полку. «Нарисуй ей кровью между глаз руну открытых врат». «Руну? Кровью?» – недоверчиво переспросил Невилл, но магия крови запрещена. Гермиона деловито полезла в карман за блокнотом и химическим карандашом. «Ладно, сам сделаю», – отмахнулся Редгл, спустился вниз и трансфигурировал конфетные обертки в иглу и наперсток. «Руку давай, ты уже умеешь», – задохнулся Невилл и уныло уронил руки, «а я, наверное, безнадежен». Вздор. Редгл ловко проткнул его палец, и кровь закапала в наперсток. «Будешь тренироваться, сумеешь вырасти над собой». Пока Редгл вытягивал кровь из пальца сосредоточенно сопящего Невилла, Гермиона развернула обертку и заметила как бы между делом. «Мы по пути сюда видели 3 мальчиков и девочку. Кто-то песней наложил на них проклятие. Вроде пляски святого Вита, ну, знаете такое. Человек танцует всем телом и не может остановиться. Старосты пытались снять заклятие, кажется, у одного получилось. У какого-то Перси Уизли. Недоумки пытались прогнать нас из этого купе», — хмыкнул Гера и вытянул ноги. «Ну что, кто куда пойдет учиться, если выбор будет?» «На Гриффиндор», — тихо отозвался Невилл, как мама и папа. «Мне место только на одном факультете», — пожал плечами Редгл, — «на змеином. А я пойду по пути наибольшего сопротивления», — упрямо тряхнула каштановой гривой Гермиона. «Я докажу, что маглорожденная волшебница тоже может поступить на Слизерин». «Все предрассудки, вздор». «Что, Тома перекосила?» «Да», звонко и воинственно отозвалась Гермиона и гордо подбоченилась, с вызовом задрав подбородок и глядя на Тома из-под пушистых ресниц. «И я больше скажу, декан Слизерина, гениальный зельевар, я прочла все его статьи, опубликованные в альманахе Зельевара, даже самые ранние, он безумно умен, правда ужасно ядовит, но это совершенно ничего не меняет. Я бы хотела такого декана». «А как же профессор МакГонагал?» — загадочно улыбнулся Гера. «Она же в любом случае будет нас учить, верно?» — пожала плечами Гермиона и, вооружившись блокнотом, заглянула под руку Редгла, сосредоточенно рисующего кровью на жабьей шкуре цепочки символов. «От тебя потребуется только желание». Редгл хмуро вглядывался в бледное лицо Невилла. «Закрой глаза,